пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Та вода, что у причалов, та вода, что у причалов, и которая вдали, и в которую сначала, и в которую сначала с моря входят корабли. Эта территория зовется акватория, зовется акватория, ребята. Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Тут у каждого причала, тут у каждого причала для людей и кораблей. Все морские пути начало, все морские пути начало и конец морских путей. Здесь землей прощаются и снова возвращаются, и снова возвращаются обратно. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был, не видал судов морских. Высотой почти до неба, высотой почти до неба, и канатов смолены. Для того